по пустым улицам. Возле каждых саней, на которых уже с продетыми лентами и поднятыми прицелами были установлены наши пулеметы, шло по солдату. Я шел впереди, держа в руках винтовку. Подводчик следовал за последними санями, немного поодаль. А коль застрекочет, да бои начнутся. Людей на улицах почти не было. Немногие встречные быстро сворачивали в ближайшие переулки. Другие жались к домам, из-под лобья или удивленно на нас поглядывая. Очевидно, добровольцы давно уже оставили Харьков. «Эй, послушай!» — подозвал я какого-то не успевшего свернуть прохожего. Под одеждой его несло рыбой. Очевидно, он был продавцом из рыбных рядов. «Скажи-ка, когда здесь последние добровольцы проходили?» «Ночью прошли». «Ночью? А какие части?» «Не разбираемся». Продавец косился на крайний пулемет, но, встречаясь глазами с глубокой черной точкой канала ствола, сейчас же опускал голову. «А что, про красных не слышно?» «Был конный разъезд, утром еще». «Ну? Ну а теперь не видно что-то». «Разъезд?» «Да, господин поручик, был разъезд». Подбежал к нам какой-то остроносый реалист лет 14. «И теперь, говорят, возле вокзала Южный. Другой, тоже конный, показался. Буденного». «Подгони». Лехин оглянулся и, взглянув на меня, быстро ударил по лошади. «На Северодонецкий». «Ядри его корень, Буденного. Сперва казаков расшвырял. До нас теперь целится». «А ну, минутку». Я подбежал к какой-то ловчонке с закрытыми наглухо ставнями и ударил кулаком о двери. «Отвори! Эй, вы там! Отворите!» Дверь взвизгнула. Кто-то выглянул, но тотчас же скрылся, вновь захлопнув ее за собою. «Да отворите! За папиросами здесь, послушайте!» За дверью в полголоса разговаривали. «Сейчас отворят», — подумал я. Но дверь не отворялась. Тогда я поднял винтовку и ударил прикладом. «Отвори!» Дверь на мгновение опять приоткрылась. Худая женская рука быстро выбросила несколько коробок папирос. Когда я за ними наклонился, замок над ухом щелкнул снова. «Эй, сколько тебе, дура?» «Да сколько?» А Лехин возле саней уже беспокоился. «Господин поручик, да идите, господин поручик!» Прикрепив к замочной скважине пятирублевку, я побежал к саням. Закурив, я вновь обернулся. На площади перед лавкой пятирублевкой моей играл ветер. «Если что, тебя, брат, не тронут». Подводчик недоверчиво чесал затылок и испуганно смотрел на меня. «Да кто же тронет, дурак? Не солдат ведь?» «А ну, ступай, ступай-ка. Вот так вот прямо и пойдешь. На Северодонецкий. Пораспроси, узнай, кто там, наша аль красная». Ожидая подводчика, мы сидели на санях и курили. Над городом висела тяжелая мертвая тишина. Одиночные приглушенные выстрелы изредка доносились только с нагорной стороны. Около нас, на Скобелевской площади и Змеевской, было тихо и пусто. Вечерело. По рамам верхних окон карабкалось солнце. Солнце не грело. С крыш уже не капало. «Поручик?» Я быстро обернулся. Передо мной стояла девушка, почти подросток. «Послушайте, можно мне идти с вами?» Я приподнялся, взял под козырек. «Простите, а куда вам?» Выстрелы с Нагорной донеслись отчетливей. В конце Змеевской кто-то махал картузом и кричал, сипло и надрываясь, «Митька! Мне, поручик, на лиман, к матери я уже пятые сутки в дороге». Подошел Акимов. «Куда нам, господин поручик, с девками? Если б солдат был, аль мужчина? Кругом?» Акимов повернулся, отходя ворчал. «Иди, иди!» — крикнул я ему вслед. «Не суйся!» «Да поезда уже ушли, я была на вокзале. В таком случае должен вас предупредить. На сани вы рассчитывать не можете. Я, поручик, умею ходить. А если задержка, бой? Я не боюсь». Я улыбнулся. «Хорошо, следуйте за нами». Девушка крепко, по-мужски пожала мне руку. «Спасибо». Потом отошла в сторону. Ей было лет 18, не более. Над ее круглым, энергичным лицом бежали черные змейки волосы, глаза чуть-чуть раскосые, глядели решительно и твердо. Вернулся подводчик. «Пусто там, господа, а армейцев будто бы нету. Трогай». Ветер хлопал раскрытыми настежь дверьми вокзала, крутил на перроне бумаги. На запасных путях грабили какой-то брошенный эшелон. Что же делать? Загнанные в тупик пустые теплушки стояли без паровозов. В телеграфном помещении дремал кот. Провода были перерезаны, черт дери, что же делать? Я решил уже спускать сани под отлогую дорогу, идущую вдоль железнодорожных путей, когда ко мне подбежал Лехин. «В депо, господин поручик, паровоз стоит и топится. Машиниста тоже изловили. Ядри его корень, прятаться думал. Я к нему Акимова приставил. Идемте». Паровоз оказался маневровым, вдобавок еще больным. «Все равно, эй!» — паровоз шипел, заливая кипятком падающие на шпалы угольки. Минут через 20, прицепив к паровозу теплушку, мы погрузили пулеметы, оставили подводчику сани и всех наших лошадей и медленно двинулись к югу. На паровозе, рядом с машинистом, стоял Лехин. Уже бежали низкие вокзальные строения. «Смотрите, господин поручик, смотрите, грабят!» — крикнул Едаков, высовываясь из дверей теплушки. Около вагонов брошенного эшелона толпился народ. По нагруженным на открытых площадках мешкам тоже карабкались какие-то люди. «Смотрите, смотрите!» Высокий мужчина в коротком, подбитом мехом полушубке балансировал на узкой доске, брошенной с вагона, на насыпь. Мешок, взваленный на его спину, был порван. Из него сыпался сахар. «Девине!» — крикнул я, приподнимаясь. «Девине!» Гремели колеса. Под откос набегали поля. С Девине я больше не встречался.